Глава 14. Приехал на свою голову. Этим утром Максим собирался к жене с особой тщательностью. Искупался, причесал короткий ежик волос, даже побрился. Не хотелось ей показывать, как сильно на него подействовал ее уход. Он, по крайней мере, внешне хотел выглядеть невозмутимым. Схватил чемодан и погрузил в машину, порулил по нужному адресу, написал жене сообщение, вышел из машины, прислонился к ней спиной и стал ждать. Воображение рисовало картину того, как Полина к нему выйдет. Виноватый? Раскаивающийся? Замученный совестью? Хотелось бы. В самом деле, ей вполне должно было хватить 12 часов, чтобы мысли встали в дружный ряд. Она выйдет, Максим посадит ее в машину, выспросит у нее все интересующие его детали, выслушает все, что она захочет ему сказать, потом объяснит ей, что такая жена ему не нужна, вытащит из багажника ее чемодан и уедет. Не станет обращать внимания на возможные слезы, оправдания и прочее. И самое главное, он потребует, чтобы она сделала ДНК-тест. Пусть Полина сказала, что ребенок не от него, но ведь она сама не может знать наверняка, так ли это. Максим активно делал ей малыша весь год замужества. Если ребенок все-таки окажется его, дальше его мысли не шли. Сначала надо узнать все наверняка, а уж потом он решит, что делать с женой. Но заявление о разводе он сегодня подаст в любом случае, о чем намерен ей сообщить. Он в своем праве. Она это заслужила. И, кстати, могла бы поторопиться выйти к нему. От нетерпения у него даже начали подрагивать руки. Конечно, Максим мог бы зайти в дом сам, но... Они с бабушкой Полиной, Афанасией и Брониславовной недолюбливали друг друга с первого дня знакомства. Точнее, откровенно терпеть не могли. Максим все еще помнил, как столкнулся с этой выдрой впервые. Это произошло в тот момент, когда он провожал Полину домой. Каким взглядом она его наградила тогда? От такого взгляда любой кавалер внучки скрылся бы за поворотом, икая от страха. Но Максим не любой. Реакцию бабушки проигнорировал, дал понять, что ничего она не сделает. Он все равно будет встречаться с так понравившейся ему девчонкой. Потом она увидела его в городе. Ей хватило наглости подойти к нему и поинтересоваться прямо при напарнике. «Вы в курсе, что Полине 16?» Он был в курсе, да, это было самое большое его разочарование в момент знакомства с будущей женой. «Так вот, если я узнаю, что вы ее совратили, у вас будут большие проблемы, я вам обещаю». Как будто он собирался соблазнять 16-летнюю глупышку. Максим вообще-то не на всю голову отбитый. К слову, он понятия не имел, какие именно проблемы ему могла устроить какая-то там школьная учительница. Пусть она даже завуч. Но спорить и ругаться с женщиной не стал. Не по-мужски. С течением времени отношения с родственницей ничуть не улучшились. Афанасия Брониславовна при каждой встрече умудрялась скрыто его поддеть, зацепить, всем своим видом показать, что он ее внучке не пара. Поэтому Максим сделал так, чтобы Полина после свадьбы виделась бабкой как можно реже. Редкие визиты на праздники — это все, чего она заслужила. Это было несложно, потому что бабушка и сама изрядно постаралась, чтобы внучке не хотелось ходить к ней в гости. Все время умудрялась чем-то расстроить Полину, а Максим потом ее успокаивал. Каково же было его удивление, когда вместо Полины на улице показалась именно Афанасия Брониславовна, собственной ведьминой персоной, странно, что без метлы. С утра пораньше уже при параде, с высокой прической, в бежевом пальто. Хоть, по мнению Максима, ей по статусу больше подошла бы замшелая шаль бабьяги. «Может, она на работу?» — понадеялся он. Но нет. Афанасия Брониславовна вышла из калитки и направилась прямиком к нему. «Зачем явился?» — спросила она, забыв поздороваться. При этом посмотрела на Максима так, будто он один из ее учеников. Только вот она спутала малость, ведь Ребров давно вышел из школьного возраста. «Если ты думаешь, что можешь забрать Полину после всего, что сделал, то ты глубоко заблуждаешься. Она к тебе не вернется». «Что я сделал?» — хмыкнул он с обалдевшим видом. «Наверное, ваша внучка не все вам рассказала, раз вы ставите вопрос так». «Но разве его разумные слова подействовали на нее? Фиг вам, как говорится». Лицо Афанасии Брониславовны приобрело еще более язвительное выражение. «Тогда повторяю вопрос, зачем явился?» «Я привез чемоданы», — — заявил Максим с важным видом. «Отлично, выгружай», — кивнула она. «Ну нет, он не для встречи с этой ведьмой ехал сюда с утра пораньше. Ему непременно надо видеть именно жену». «Пусть Полина выйдет, я хочу с ней поговорить», — заявил он со значением. Бабка посмотрела на него, как на недалекого, и сказала: «Полина не выйдет. Она занята гораздо более важными делами, чем встречаться с таким ничтожеством, как ты». Прямое оскорбление. Раньше Афанасия Брониславовна до подобного не опускалась. Зачем она это сделала? Чтобы вывести Максима из себя? Не на того напала. Ведь во всем, что не касалось Полины, он мастерски умел владеть собой. Он ответил равнодушно: «Ваша внучка носит фамилию этого, как вы выразились, ничтожества и, возможно, его ребенка, поэтому позвольте нам самим». «Единственное, что я тебе позволю, это быстро отсюда уехать», — перебила она его и сложила руки на груди. «А если вздумаешь мотать моей внучке нервы, я найму ей такого адвоката, что он тебя после развода оставит без штанов, хочешь?» Его надумали пугать адвокатами? Но курам же насмех. Будто совместно нажитое имущество имело для Максима хоть какое-то значение. Все, что он за этот год купил и заработал, исключительно для жены. «Позовите Полину», — проговорил он все с тем же безразличным видом. Хотя внутри уже потихоньку стал закипать. «Проблемы со слухом? Полина не хочет тебя видеть», — отчеканила бабка и смерила его презрительным взглядом. «Доставай чемоданы и уезжай». «Я отдам их ей», — прогудел он, прожигая взглядом вредную старуху. «В таком случае можешь забрать их себе», — процедила она и брезгливо махнула рукой. Максим плотно сомкнул челюсти, поиграл желваками, а потом двинулся к багажнику. Достал чемоданы, выставил их у калитки. Молча сел обратно в машину, развернулся и уехал. Правда, уехал недалеко, затормозил на соседней улице. «Я идиот», — сообразил он, когда начал обдумывать ситуацию. Нельзя было оставлять расстроенную Полину с бабкой на целую ночь. Она же ненавидит Максима. Понятно, что наговорила ей про мужа всякую ересь. Умело разожгла в ней ненависть. Недаром он держал жену подальше от бабки все это время. А теперь сглупил. То-то Полина и не вышла к нему. Нет, так дело не пойдет. Ему нужно поговорить с Полиной тет-а-тет. И чтоб бабки не было рядом. Сегодня же.